Данвук ненадолго задумывается. Невозможно утверждать наверняка, что именно твой поступок привел к таким неожиданным последствиям. Наконец, говорит он, у этой девушки много всего, способного привести к подобному результату. Один лишь ее дядя чего стоит. Айю ведь сколько уже работает в полиции, и ее дела от этого только улучшаются. А Юнми не смогла. Раз она не справилась, это не означает, что должна провести 5 лет за решеткой. Отец несколько секунд внимательно смотрит на сына. Каждый человек сам отвечает за свою жизнь. Веско произносит он. Произнесенные слова влияют на дальнейшую жизнь. Мало обладать остроумием. Нужно еще умение избегать его последствий. У твоей подружки оно отсутствует напрочь. Можно рассматривать это даже как дар судьбы. Есть время обдумать произошедшее и сделать выводы. Если она сумеет понять и выправить свою проблему, то у нее есть шанс прожить нормально оставшуюся жизнь, которой еще много. Юнми молода, и потеря 5 лет не станет фатальным обстоятельством. Чжувон молчит. А вот то, что упоминания о Пак Юнми вызывают неприятие среди людей, с которыми я работаю, могу сказать тебе совершенно четко. И новость о том, что мой сын организовал компанию с целью ее помилования, ставит меня в глазах партнеров в двусмысленное положение. Ты понимаешь, что это отражается на бизнесе. Попробуй подумать о том, как ты будешь работать в корпорации после того, как демобилизуешься. Прости, отец, но я не намерен работать в корпорации. Данвук несколько секунд оценивающе смотрит на бунтаря. Почему тебе стал безразличен семейный бизнес? Интересуется он. Неинтересно. Что значит «неинтересно»? Удивляется Данвук. Корпорацию создал твой дед, я посвятил продолжению его дела всю свою жизнь. Твой старший брат сменит меня, а тебе «неинтересно»? В этом и дело, что это не мое. Бизнес уже создан, работает, и мне нужно стать просто его частью. Отец, я хочу создать что-нибудь свое. Чжувон с вызовом смотрит в глаза родителю. Пыл молодости, произносит тот, объясняя себе поведение сына. Похвально, конечно, но не тот случай, чтобы я мог этим гордиться. У меня всего одна жизнь, и я не могу остановить ее, поджидая подходящего времени. Все мы живем сейчас и сегодня, а твое поведение грозит корпорации убытками. Хочешь увидеть, как рушится дело твоего деда, отца, всей семьи? Подумай о своих близких, как они будут жить, оставшись без средств к существованию. Простите, отец, однако мне кажется, что вы излишне драматизируете ситуацию. Ведь совсем недавно фирма заключила большой военный контракт. Контракт могут пересмотреть или передать нашим конкурентам. Конечно, неустойку выплатит, но это совсем не те деньги, которые можно получить при полном выполнении договора. А ты, своим поведением, создаешь ненужные риски. Сколько времени тебе нужно, чтобы заработать хотя бы $1 миллиард, занимаясь своим бизнесом? Чжувон задумывается. Думаю, на это не хватит всей моей жизни. Нехотя признается он. Вот. Данвук назидательно поднимает указательный палец вверх. Сам прекрасно все понимаешь. Твоя потенциальная прибыль – просто ничто в сравнении с моими реальными убытками. Поэтому, прошу, прекращай свою возню с Юнми. Закрывай кампанию сбора подписей и задумайся о своем будущем. До твоей демобилизации осталось совсем немного. За это время реши, чем ты хочешь заняться в корпорации. Если я соглашусь с твоим выбором, то к твоему возвращению будет все готово. Сможешь сразу приступить к работе. Чжувон молчит в ответ на предложение, при этом смотря куда-то в сторону окна. Что снова не так, спрашивают его. А жить, как мне хочется, нельзя. Хмуро интересуется Чжувон, восстанавливая зрительный контакт с отцом. Послушай, сын. Ты уже взрослый, и мне странно объяснять тебе известные вещи. Мужчина всегда отвечает за все, за свою жизнь, за жизнь своей семьи, своих близких. Если он не будет этого делать, все рухнет. Мужчина – основа мира, его стержень. Так определено провидением. А ты собираешься увильнуть. Правильно я понимаю, отец с неодобрением смотрит на своего отпрыска. Люди придумали много определений смысла жизни. Вздохнув, отвечает Чжувон. Какое из них правильное? Никому не понятно. Скорее всего, эти словесные кружева являются всего лишь попытками объяснить другим, что было ценного в жизни конкретного человека. Но станет ли это столь же значимым и для других людей, если те решат последовать имеющемуся примеру? Отец, я ведь не собираюсь прожигать жизнь, просто буду работать сам и отвечать за все, тоже сам. Корпорацию возглавит мой старший брат. Зачем мне туда, чтобы с ним конкурировать? Это ни к чему хорошему не приведет, а просто сидеть днями в кабинете, не имея возможности принимать самостоятельные решения, я не хочу потратить на это свою жизнь. Данвук секунд пять разглядывает сына. Значит, хочешь принимать решения самостоятельно, повторяет он. А сможешь, отец? Я командир отделения, в котором лично руковожу подчиненными. Мне нравится. Начальство довольно моей работой. Отец снова задумывается. Может, организовать для тебя дочернюю фирму? Предлагает он. Какое-нибудь новое направление в бизнесе. Будешь руководить? Да. И если у меня что-нибудь выйдет, то у меня это заберут в корпорацию. Скептически отвечает Чжувон. Брат и заберет. Почему он заберет? Потому, что он главный, а моя фирма дочерняя. Пока я жив, этого не случится, обещает Данвук. Прости, отец, но раз между нами такой откровенный разговор, то замечу, что никто не вечен, и что я буду делать после. Сегодня, из-за моего возраста, мне достаточно просто поменять занятие, а тогда мне будет уже лет 50. В старости вряд ли получится начать все заново. Все ты выдумываешь, недовольно произносит Данвук, вставая с места и обходя стол. Никто не собирается ничего у тебя отнимать. Я знаю твою бизнес-идею. Открыть музыкальное агентство, набрать девчонок покрасивее и сидеть, как султан в гареме. Отец, сидеть как султан в гареме, для этого совсем не нужно создавать агентство. Семья дает достаточно денег, чтобы такое проворачивать прямо сейчас. Но я хочу зарабатывать сам. Желаю узнать, чего на самом деле стою. Такого от тебя я раньше не слышал, констатирует Данвук, подойдя и остановившись рядом с сыном. До армии, ты ведь сам говорил, она поставит мне мозги на место. Я сказал, надеюсь, это случится. Но вижу, что они если и встали, то совсем не туда, куда мне хотелось. Раз между нами, как ты сказал, откровенный разговор, напомню, твой брат тоже не вечен. Ты, его замена, на случай, если произойдет непредвиденное. Корпорация не должна уйти в чужие руки. Твоя задача – сохранить и передать ее своим детям. Поэтому я и настаиваю на твоей работе в Сиагрупп. Тебе необходимо знать, как все в ней работает, чтобы быть готовым в любой момент взять на себя всю ответственность. Понимаешь, Данвук смотрит на своего младшего сына, который молча стоит, опустив глаза. Вся моя жизнь может пройти на скамейке запасных. Наконец, подняв голову, говорит Чжувон, и может случиться так, что я не понадоблюсь, а управлять корпорацией станут дети моего брата, но не мои. Какой тогда итог я подведу своему жизненному пути, когда придет мой последний час? Чжувон смотрит в глаза отцу. Тот молчит, затрудняясь с ответом. Затем поворачивается спиной к сыну и направляется к окну. Смотрит на улицу. Но кто-то должен это делать. Не меняя позы, произносит он. Я не хочу быть принесенным в жертву. Можно подумать, есть желающие. Оказывается, причина твоего неповиновения лежит глубже, чем любовное увлечение. Все мужчины в роду должны работать на благо семьи. Если кто-либо отказывается взять за это ответственность, то он теряет право входить в семейный круг. Ты понимаешь, о чем я, Чжувон? Речь идет о том, что ты выгонишь меня из дому. Я буду вынужден. Ты бесполезен. Зачем тогда мне такой сын? Данвук с вопросом смотрит на сына. На каком месте я буду полезен, решать не мне. С бесстрастным выражением лица спрашивает тот. Я тебе уже объяснил. Хорошо, отец, я услышал твои слова. И каков результат этого? Я буду отстаивать право жить своей собственной жизнью. Чжувон смело глядит в глаза отцу. Понятно, говорит тот. Похоже, решение отправить тебя на учебу во Францию было ошибочным. Мне с самого начала оно не нравилось, но я позволил твоей Хельмане переубедить себя. Вижу, что зря. Нужно было выбрать Англию, в которой нет всяких свободолюбивых идей. Что ж, теперь мне все стало понятно. Не передумаешь? Не передумаю. Ладно, Чжувон, мне жаль, но таков твой выбор. Прости, отец, но это моя жизнь. Вижу. Все, уходи. До свидания, отец. Будьте здоровы. Глубоко поклонившись, бывший младший наследник поворачивается и, твердо ступая, идет к дверям. Отец внимательно смотрит ему вслед. Некоторое время спустя, тот же кабинет. Данвук разговаривает по телефону. Багён, приказываю прекратить всякое сотрудничество с моим младшим наследником. Отдает он приказание. Впредь до моего распоряжения ему запрещается получать юридическую, финансовую и какую-либо иную помощь от Сиагрупп. Подготовь соответствующие приказы всем, от кого зависит выполнение моего решения. Завтра приеду на рабочее место, сразу подпишу. особенно внимательно отследи все каналы, по которым мой сын получает деньги. Они должны быть надежно перекрыты. Чат, который не спит. Аю, настоящий ангел. Вы слышали ее заявление про то, что она будет участвовать в лоббировании нового закона о запрете рекламы алкоголя популярным артистам и другим известным персонам? Да, когда я услышала, как она это сказала, я чуть было не расплакалась. У Аю такая чистая душа. Многие звезды эстрады жертвуют на благотворительность, но только она взяла на себя труд позаботиться о всей Корее. Для этого нужно иметь очень, очень большое сердце, целиком заполненное любовью. Я слышал, журналисты уже называют это законом Аю. Думаю, его примут очень быстро. Если компании, производящие алкоголь, не будут бешено противодействовать, они не смогут устоять против силы любви Аю. Ёбасё, ты нормальная там? Думаю, нужно начать сбор подписей для присуждения Аю титула «Гордость нации». Точно, певица с мировой известностью, жертвующая собой ради всего народа. Она достойна такого почета. Ёбасё, когда она там собой жертвовала, буквально на днях себе пентхаус приобрела, а до этого ее агентство от скандала со спекуляцией землей отмазывало. Участок остался за ней. Аю отказалась от высокооплачиваемых рекламных контрактов. Да сколько лет уже она Саджу рекламирует, всех достала ее личико, которое таращится с каждой бутылки. Небось, производители заговорили о смене лица рекламы бренда, вот сестренка и решила напоследок урвать не деньгами, а добрым именем. Деньги она уже все высосала. Каха-каха-каха, ты кто такая, как смеешь писать про Аю такие слова? Я та, которая помнит, что было позавчера. Вы дальше, чем вчера, ничего не помните. И что же ты помнишь? Например, помню, как то же самое говорил Агдан, но в нее все тыкали пальцами и кидались грязью. Когда ее слова повторил Аю, все просто сахарной ватой расплылись от умиления. Смотреть противно. Ну и вали тогда отсюда. Я ничуть не буду скорбеть от того, что не стану некоторое время читать ваши глупости. Просто мне действительно только сейчас подумалось, как сестра нации ловко воспользовалась ситуацией. Агдан поперлась первой, собрав на себя весь хейт, а ваша двуличная Аю прошла вслед за ней по чистой дорожке в белом платье и теперь имеет шанс стать гордостью нации. Круто. Ты все выдумываешь. Аю не такая. Она больше всех жертвует на благотворительность. Она всегда за всех переживает. У нее очень большое сердце. Ты ей просто завидуешь. Убирайся отсюда, хитер. Правда, глаза колит? Каха-каха-каха. Хитерша проклятая. Бог тебя накажет за твой язык. Ах-ха-ха. Время действия. 17 января, вторая половина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Учебный класс, занятия. Вот зачем, спрашивается, ставить подряд несколько дней литературу? Это не то, с чего должен начинаться день нормального человека. И так жизнь красками не балует, а когда еще на дом задания задают, то вообще треши сатания. Сегодня мне стихи читать. Вчера, после танцев я, наконец, был допущен к сети, где наковырял адреса американских, японских и европейских книгоиздателей. И, вовсю используя выуженный с сайта одного из потенциальных партнеров шаблон письма с названием «Предложение о сотрудничестве», накатал черновики, которые прямо с утра отдал на проверку и одобрение начальницы НАБАМ. Зачем в Японию? Увидев иероглифы нелюбимого соседа, удивилась она. Как автора, меня там знают, пояснил я. Японская кинокомпания снимает фильм по сюжету одного из моих произведений. Стартовать хоть с какого-нибудь камушка всегда легче, чем с самого дна. Сабаним не стала настаивать на том, чтобы ничего не давать японским подлюкам. Про уже написанные книги, перечень которых я внес в каждое письмо, предложив издать, спросила, где можно с ними ознакомиться. На вопрос честно ответил, не знаю, но где-то они должны быть. В смысле, в сети. Набам кивнула и оставила письма у себя, пояснив, что вернет их мне позже. Может, хочет с кем-то посоветоваться, или желает еще раз подумать, прежде чем дать окончательный старт авантюре. Посмотрим. Начальница ничего не спросила про мои вчерашние заявления о билборд. Видимо, еще не донесли. Я же не стал торопить события, поскольку за ночь появились мысли, требующие повторного обдумывания. Когда и стихи еще написать нужно, и спать уже хочется, и отбой скоро. Поэтому, не став открывать рот, все равно узнает, молча почапал на литературу, где в данный момент и пропадаю. Одним ухом прислушиваюсь к учительнице, на случай, если она вдруг решит дернуть меня из-за парты, и одновременно пытаюсь думать над тем, какую мне песню выбрать для попадания в мировые чарты. Есть три засады, видимые на пути к успеху. Первая – нужна композиция, которая без всякой раскрутки и продвижения сама покорит весь мир. Вроде истории с фристайл, когда Бе-Бе-Бе своими силами вдруг взяла и вылезла на американское радио и не только. До сих пор никто не может объяснить, как такое могло случиться, само по себе. Не иначе, как уникальная флуктуация в системе произошла, другого варианта нет. Меня ведь тоже продвигать сейчас некому. Кто возьмется раскручивать автора, отбывающего срок, если только за большие деньги, а что у меня с ними, непонятно. Скоро новое заседание суда. Посмотрим, о чем там расскажут, может и прояснят. Поэтому нужно исполнить нечто эдакое, после которого душа сначала бы развернулась, а потом свернулась. Что это может быть, пока не знаю. Понятно, при отсутствии доступа к звукозаписывающей студии музыку придется выбрать максимально простую, но мелодия обязана быть красивой и запоминающейся, и следует определиться с жанром. Баллада, лирика, рок, последние отпадают, так как для него нужна внятная звукозаписывающая аппаратура и музыкальные инструменты. Короче, пространство моего маневра сужено. Хорошо, если только до компьютера и синтезатора, но ведь может оказаться и до варианта под микрофон и гитару. Но эта версия песни будет совсем грустной, будет вообще грустной, поскольку выехать в таком случае можно на смысле стихов и голосе. И вот тут последняя засада. Если со словами еще туды-сюды, то с вокалом у меня то же самое, что и с деньгами, непонятно что. После чуда монастыря Пыньон я ведь в пении вообще не практиковался. Распевки – это так, техобслуживание, образно говоря. А по уму следовало заниматься новым голосом, заново привыкать к нему, учиться управлять. Но откуда было взять на это время, в ежедневном круговороте без конца и края, и, без преподавателя, браться за такую задачу не следует. В прошлой жизни я не был профессиональным певцом, чтобы, закатав рукава, смело броситься на решение проблемы. Поэтому, в случае гитары и микрофон добавляется вокал, тихо-тихисенько, низко-низисенько, как летящий крокодил. Короче, тухляк. Конечно, можно еще подумать над решением проблемы, но, похоже, у меня не получится осуществить задумку и срубить еще одну Грэмми. Нужно вытрясать себе преподавателя вокала. Юнми, ты сегодня должна прочесть произведение собственного сочинения. Ты готова? Вот и мой черед настал, думаю, вылезая из-за парты. Да, Сансиним. Встав на ноги, отвечаю я. Готово. Тогда мы тебя слушаем. Быстро оглядываю лица заинтересованно повернувшихся ко мне одноклассниц. Набираю в грудь воздуха, читаю. Мы сидим впятером и о жизни мечтаем. Мы сидим впятером, кипятим воду к чаю. Мы сидим впятером, мы одни во вселенной. Мы сидим впятером, мы сидим, я и стены. Пауза. Народ осмысливает услышанное. Я жду критики. Разве это сичжа? Удивляется учительница, среагировав первой. По-моему, похоже. Вяло отбояриваюсь в ответ, поскольку это действительно нечто, внезапно пришедшее мне в голову, когда я ее мучил, пытаясь сделать перевод, как казалось, подходящих стихов. Поскольку времени было мало, решил, и так сойдет. Жрите, что дают. Честно, даже не знаю, кто автор этих слов. Или, может, я сам их придумал. Нет, это совсем не похоже. Настаивает литераторша на фоне вдруг зашумевшего класса и, в качестве примера, декламирует. Излучину, что у соны, я славлю. Какой здесь восхитительный закат. Здесь очертания гор замысловатых. Причудливо купаются в воде. Чем лес дремучий, тем родник прозрачней. Тем более бываю счастлив я. Знаешь, чьи это стихи? Закончив читать, спрашивает у меня учительница. Без понятия. Пожимая плечами, признаюсь я. Это поэзия несравненного Ли, воспевшего каждый уголок нашей любимой Кореи. Его стихи, пример настоящего сичжа. Я ожидала услышать от тебя что-нибудь подобное. Местный поэтический Пришвин, что ли? Думаю я о Ли, однако продолжаю отставать свое творение. Но ведь у меня тоже неплохо вышло. И смысл есть, и рифма. Все так, но ты не выполнила задание, Юнми. Это не сичжа, а действительно, что это? Почему ты это написала? В голову пришло. Снова пожимаю я в ответ плечами. Сидела одна, сочиняла и подумала, никого нет, только я и стены. А с этой мысли, строчки и потянулись одна за одной. Кажется, очень подходит к моей ситуации. Да, Сансиним. Наступает тишина. Народ, видно, понял, о чем стихи, лишь после того, как ему объяснили. «А ты больше ничего не сочинила?» Не ответив на вопрос, спрашивает училка. Вздыхаю в ответ и признаюсь. «Есть еще одно, но оно короткое и также не совсем сичжа. Слушаем тебя», тоном, не терпящим возражений, требуют от меня. «Не отказываюсь», читаю. «Порою нужен сбой в системе, и шаг на ощупь в темноте, а иногда, побыть не с теми, чтоб, наконец, понять, кто, те». Народ молчит, опять чего-то там себе думает, а я, воспользовавшись наступившей тишиной, заявляю, что это все, больше у меня ничего нет, и так время от сна оторвал, занимаясь сочинительством. «Хорошо», не настаивает учительница, «вижу, что работала, но мое задание не выполнила. Поэтому сделаешь его в следующий раз, напишешь сичжа. Какой еще следующий раз снова мозги ломать? Нафиг оно мне нужно?» Несколько позже, перемена сразу после урока литературы. «Классные стихи», нависая надо мной, восклицает Бонсу. «Сама сочинила?» «Нет, взаймы взяла». Недовольно ерничаю я. До окончания урока литературы меня посетила еще одна светлая мысль о том, как можно прославиться, а именно, сдать Сунын на 400 баллов, ну или стать новым чемпионом, если не получится набрать максимальное значение. Думаю, эффект от такого достижения был бы круче, чем Грэмми, но сколько же всякой чухни мне придется для этого запомнить. А тут жизнерадостная Бонсу, без заботы, без хлопот, как говорится, у кого взяла, у музы, умру, отдам, пусть еще кому передарит. Ха, восклицает Бонсу, кому она их отдаст, если они уже у тебя, миров много. Наклонив голову, смотрю я на нее из-под бровей, всяких разных, вот там и пристроит. Откуда знаешь, заинтересованно придвигаются ко мне, что их много. В учении о Гуанье написано, 42 тысячи миров, по одному на каждую пару рук бодхисаттвы. А, разочарованно произносит, но не отодвигаются и задают вопрос, ты уже подумала о новых движениях, это насчет вчерашнего дня, когда я щедро бросался обещаниями. Бонсу, вместе с подругами, после хореографии тормознули меня, потребовав показать, ну или хотя бы рассказать, какой новый танец для них придуман. Отбоярился, объяснив, что проект находится в стадии разработки и до его завершения говорить о чем-либо преждевременно. От меня отстали, поскольку пришло время расползаться по камерам, но пообещали напомнить завтра. Вот, напоминают. Да, говорю я, только есть небольшая проблема. Я, когда проснулась, сразу зачеркала, однако не до конца уверена, возможно, это был просто сон. Как это, зачеркала, перебивает меня Бонсу, если видела сон, то сразу, едва проснулась, открываешь глаза и хватаешь заранее приготовленный листок бумаги и ручку, и начинаешь черкать любые каракули, вспоминаешь кусочек сна и черкаешь, привязываешь его к этому миру, затем следующий фрагмент, в конце, смотришь на получившиеся загогули по порядку, сон целиком у тебя перед глазами. Ау, с уважением глядя на меня, издает звук Бонсу. Сама придумала, знания древних. Главное понять, что сны – информация другого мира, а до остального можно и самой додуматься. Конечно же, на самом деле, я ничего такого не делаю. Это какая-то техника из осознанных сновидений, о которой прочитал, будучи еще на своей земле, но так и не сподобился ей научиться. Но местным жителям об этом знать не нужно, надо всячески поддерживать авторитет Мёнсонхва. Так вот, говорю я, возвращаясь к прерванному разговору, необходимо теперь проверить, движения запомнились, потренируюсь, покажу, ты посмотришь, подумаешь, а потом скажешь, танцует кто-нибудь так или нет. Во сне было ощущение, что это весьма замечательная придумка. Хорошо, мгновенно соглашается Бонсу, когда покажешь движение, когда и где. Поправляю я, музыку бы еще, в сопровождении, ногами в тишине размахивать, не камильфо, и зеркало нужно, посмотреть, что я делаю, в танцкласс тогда идти, решает собеседница, до такого я уже сама додумалась, но следующие занятия по расписанию будут через 2 дня, если не лопнешь от любопытства за это время, тогда ждем, хочешь быстрее, организовывай. Бонсу задумывается секунд на 5, ладно, отодвигаясь, произносит она. Подумаю, в этот момент в дверь класса заглядывает зэчка посыльная, когда администрация не желает привлекать всеобщее внимание, делая объявление по громкой связи, то используют таких вот дежурных гонцов для точечного информирования. Пак Юнми, глядя на меня, произносит посыльная, немедленно прибыть в приемную госпожи Набам и доложить секретарю о своем прибытии. Так точно, как положено, отвечаю ей, Ну вот, думаю, вставая из-за парты, до начальницы тюрьмы добрались слухи о моем желании превратить Анин в Нию Васюки. Моя задача – раскрутить ее под это дело на тичера по вокалу. Конец 7 главы. 8 щелчок зубами. Время действия. 18 января, утро. Место действия. Дом мамы Юнми. Проверила, как крышки закрыла. Спрашивает мама у Сунок и предупреждает. Иначе весь твой обед окажется в сумке. Да мамуля, хорошо, отвечает та. Не мало ли я положила тебе еды, весь день на воздухе. Можешь быстро проголодаться. Продолжает беспокоиться мать, собирающая дочь на работу. Мама, мне нужно меньше есть. Следует позаботиться о своей фигуре, ведь скоро лето. Просто не нарадуюсь, видя тебя такой. Вот это теперь моя дочь, веселая и энергичная. А то ходила хмурая и вялая. Потому, что есть дело, которое нужно сделать как можно лучше. Некогда грустить. Работа дает жизни смысл. Давай, я тебе еще положу пулькоги. Мам, ну не надо. На меня же после ни одна юбка не налезет. Налезет. Легкомысленно взмахивает рукой мама. От пулькоги еще никому плохо не стало. А вот если будешь голодная целый день на улице стоять, можешь заболеть. Сегодня, кстати, холоднее, чем вчера. Сама тогда что есть станешь? «Если все мне отдашь», – удивляется Сунок. «Еще сделаю», – тоже удивляется в ответ мама. «Мне после больницы прописали месяц быть дома целый месяц. Сиди да готовь, тебе нужно отдыхать. Нельзя же только это и делать, необходимо еще чем-то заниматься. Дочка, может, я все-таки с тобой пойду, мама?» Строгим голосом восклицает Сунок. «Доктор сказал тебе быть дома, даже не думай нарушать его предписание. Я не хочу снова посещать тебя в больнице». «Да что в этом такого сложного?» Продолжает гнуть свое мама. «Просто стоять, раздавать буклетики и просить людей поставить подпись. Любой больной справится с подобной работой». «Ага, сейчас», — саркастически произносит дочь. «Целый день провести на улице, на ногах, это не для твоего возраста и здоровья. Будь дома, занимайся готовкой и жди, когда вернется мульча». «Она не вернется. Она сейчас рядом с Юнми. Думаешь?» Озадачивается Сунок. Мама кивает, охраняет и помогает. Сунок некоторое время молчит, а затем признается. «Я тоже об этом подумала. Но ведь Анин – это закрытое учреждение с высокими стенами. Как мульча сможет туда пробраться? Как и в первый раз?» Спокойно отвечает мама. «Нашла же она дорогу в Пыньон, то Пыньон», – возражает Сунок. «А в Анин охрана и сигнализация. В раз заметит. Хватит болтать», – строго произносит мама. «Тебе пора выходить, иначе опоздаешь. Давай договоримся так, я сижу дома и выполняю все предписания врача, а ты берешь с собой еще пулькоги. Ма, я буду жирная, ты будешь сытая и здоровая. Соглашайся или я пойду в магазин. Мама, это шантаж. Ну хорошо, я согласна. То-то же, будет она с матерью спорить. Лучше скажи, хорошо ли идут дела со сбором подписей? Все хорошо, мама. Людей не приходится долго уговаривать». «Нет, мама, все хорошо. Ой, действительно, мне уже пора бежать или я опоздаю. Одевайся, а я пока положу тебе добавки». Время действия. 18 января, начало 12-го. Место действия. Сеул. Недалеко от палатки для сбора подписей беседуют Сунок и Йоны. Господин Чжувон сообщил, что у него могут быть проблемы с финансированием. Близко наклоняясь к Сунок, негромко сообщает Йоны. Он просил проявить максимум креативности, чтобы уложиться в установленный срок мероприятия. «Закончились деньги», — восклицает Сунок, чуть подаваясь назад и распахивая глаза. «Нет, Сабаним сказал, что выделенные средства урезаны не будут», — терпеливо отвечает Йоны. «Но если за месяц не получится собрать 300 тысяч подписей, то с поиском новых денег будут сложности». Сунок понимающе качает головой. «В данный момент по всем точкам есть отставание от плана», — продолжает говорить Йоны. «Вчера ведь тоже не получилось набрать ежедневную норму», — Сунок кивает. «Это все из-за Аю и ее антиалкогольной кампании», — заявляет она и, повернув голову, смотрит в сторону метро. Йоны тоже поворачивается в ту же сторону. «Они словно специально встали перед нами», — жалуется на происки конкурентов Йоны, у самого входа на станцию. «В результате люди отдают свои голоса у них, а мимо нас, проходит. Видимо, считают, что достаточно потратили своего времени. Сейчас мы собираем подписи еще меньше, чем в первые дни». Девушки внимательно, с прищуром, некоторое время рассматривают стоящую в 25 метрах ярко-зеленую палатку, над которой висит колыхаемый ветром патриот с изображением улыбающейся Аю. Такая ситуация по всему Сеулу, отвернувшись, сообщает Йоны. Везде перед нами стоят такие же зеленые палатки, и число собранных голосов уменьшилось везде. Вот, ведь коза, с негодованием восклицает Сунок. Это она специально. Специально? Почему специально? Я с ней поругалась. Вот она и делает назло. Нужно перенести палатки и поставить перед ними. Йоны отрицательно качает головой. Места определены и указаны в выданном разрешении. Если их самовольно поменять, то нас оштрафуют. Что же тогда делать? Спрашивает Сунок. Йоны слегка пожимает плечами. Нужно что-нибудь придумать, говорит она. Чжувон ведь сказал, что нужен креатив. Дарить каждому поставившему подпись, бутылку саджу, предлагает Сунок. Назло Аю, подписи ставят не только мужчины. Вряд ли женщины обрадуются подобному подарку. Кроме этого, сейчас у нации возникли новые устремления, и маркетинговый ход с использованием алкоголя точно вызовет волну критики. В конце концов, это просто дорого. Если купить оптом самое дешевое саджу по 1000 вон за штуку, то 300 тысяч подписей – это 300 миллионов вон. Плюс расходы на перевозку и складскую логистику. У господина Чжувона не найдется столько денег. Что же тогда делать? Растерянно спрашивает Сунок, перед этим быстро произведя в голове операцию умножения и удивившись полученной сумме. Нужно подумать. Идея может быть простой, но принести много денег. Сунок задумчиво кивает, мысленно уйдя в себя. Как здоровье вашей уважаемой мамы? Спрашивает Йоны. Спасибо, все хорошо. Встрепенувшись, отвечает Сунок. Ей стало лучше, и ее выписали из больницы. Рекомендовали не напрягаться и соблюдать предписания врачей. Рада это слышать. Прошу передать ей мои самые наилучшие пожелания. Спасибо, Йоны. Обязательно это сделаю. Время действия. 18 января, вечер. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Сижу за компьютером, балду гоняю. Причина столь бессмысленного времяпрепровождения – последствия собственного хвастовства и легкомысленности. Решил узнать, какую придется заплатить цену, чтобы стать первым в Сунын. Потратил почти целый урок на запоминание правильных ответов, чего только нет в Корее для желающих получить за экзамен наивысший балл. Есть даже альбомы, вроде тех, по которым решившие обзавестись рулем и колесами изучают правила дорожного движения. Так вот, здесь есть тоже сборники, только не с рисунками машин и перекрестков, а с архивами ответов за предыдущие годы. Таблицы, у которых в одном столбце задание, в следующем возможные варианты ответов и в последнем те же варианты из второго столбца, но с одним отмеченным правильным. О приобретении знаний в данном случае речи не идет. Мне пришла гениальная идея насчет того, как можно обмануть систему, используя свою отличную зрительную память. Вот я ее испытывал. Взял пособие по математике, якобы для проверки того, что нарешил, а на самом деле просто тупо попытался запомнить его содержимое. Пробежал глазами страницу, перелистнул, пробежал, перелистнул. Но, походу, девиз всей моей жизни здесь – слабоумие и отвага. Подумать о том, что каким бы ни был распрекрасным мой мозг, но и у него могут быть ограничения, ума не хватило. Теперь сижу, пялюсь в монитор, а в висках ломит и голова тупая-тупая. Не следовало обрабатывать сразу столько информации. Можно было ограничиться хотя бы половиной альбома, а не запихивать целиком его содержимое. Самое печальное, что неизвестно, каков итог моего эксперимента над своим собственным мозгом. При попытке вспомнить сохраненное, ломота в висках усиливается чуть ли не до тошноты, и голова перестает соображать напрочь. Надеюсь, я в ней ничего не повредил, вот смеху-то будет, в кавычках. Поэтому сейчас мозг стараюсь не напрягать, просто занимаюсь сетевым серфингом, хоть оно сейчас для дела и не нужно. Правильнее было идти в камеру, отлеживаться, но начальница Анин приказала, с такого-то по такое время, заключенный Юнми, быть у компа. Вот теперь она и корпит за ним потому, что надзирательницы ее привели и усадили. Ладно, все что не делается, то к лучшему. Может, дальше совсем времени не будет на битье баклуш. Последние счастливые денечки трачу, но, все-таки, кое-что полезное получилось сделать. Поискал, но не нашел видео с пометкой «Dance Stuff». Конечно, понятно, что название танца в этом мире может быть совершенно иное. Я ведь не совсем тупой, поэтому, насколько получилось, просмотрел всяких выложенных танцевальных номеров, извращаясь в построении фраз для поисковой системы. Нету, ничего похожего узреть не удалось, лишь фрагменты. Однако, вспоминая здесь свое пребывание, начиная с первых дней, тоже ни разу на глаза не попадалось это ногодрыгание. Так что, завтра покажу Бонсу движение, и стрясу с нее заключение, имеется здесь стуф или нет. Если отсутствует, то флаг в руки ей и ее группе. Пусть начинают долбить. Вот только барабан под это дело нужен четкий. В смысле, музыка с правильным ритмом и темпом. Но если начальница разрешит притащить Ванин мой кинг-корг, то это не проблема. Сегодня, узнав про наполеоновские планы по захвату мира прямо из тюрьмы, начальница немного тупанула. Похоже, взялась думать, что ей за это будет или не будет. Весь вычислительный ресурс мозга на это и ушел. А в конце разговора, когда выяснилось про завершение в моем организме поздней голосовой мутации и поэтому возникшей острой необходимости во враче-ларингологе, а также преподавателе вокала, иначе ничего не сбудется, а Джуму совсем заклинило. Сказала, вот те дверь, вот иди, иди, иди, а я думать стану. Единственно, добавила, что мои письма к книгоиздателям ее секретарь отправила все, по тем электронным адресам, которые в них указаны. Поэтому имею хорошие предчувствия положительного решения по музыкальным инструментам и обучением вокалу, раз предложения о сотрудничестве ушли. Коли разрешили одно, то какой смысл другое запрещать? Теперь мы с Набом гребем в одной лодке, хе-хе. Она сейчас только немножко синхронизируется с темпом поступающих ей предложений на миллионы долларов и разрешит. Пока искал клипы с танцами в стиле стуф, наткнулся на выступление 3А17, одной из участниц которого была Шеннон, та самая девчонка, которую долго держали в подвале агентства, заставляя работать за спасибо, и которая была на седьмом небе от счастья, сумев вырваться из ада Чосен. Послушал, понравилось. Голос неплохой, сама симпатичная и кепка на ней прикольно смотрится. Зачем было гнобить ее столько времени? Спокойно могли деньги зарабатывать и себе, и ей. Впрочем, не стоит искать логики. Это страна утренней свежести, в которой ее жители каждый день доказывают себе и миру, что жизнь без мозга реальна. Так, а здесь у нас что? Официальный представитель агентства DC Media сообщил, что в скором времени поклонники смогут увидеть группу Кара в обновленном составе. Быстро читаю то, за что зацепился мой взгляд. Кара-кара-кара, кара-кара-кум. Так это ж те, понравившиеся мне своими ровными ногами. Из чего они вдруг обновляются? Перехожу по ссылке и пробегаю глазами небольшую статью, где сообщается, что одна из участниц группы приняла решение разорвать контракт с агентством. Но коллектив не пал духом и, находясь в процессе реорганизации, собирается в скором времени представить своим поклонникам новые работы. Дойдя до конца текста, мой взгляд переползает ниже, туда, где начинаются комментарии нетизенов. Президент Инхан сумасшедший, если собирается тащить этих бездарностей дальше. У них одни провалы, они стопроцентные нугу. Кажется, он хочет полностью обновить состав, зачем тогда оставлять старое название, за которым нет ничего, кроме поражений. Ну, не знаю. Может, Инхан действительно, немного не в себе, потерял рассудок от провала своей группы. Каха-каха-каха. Из группы ушла главная вокалистка. На что они вообще рассчитывают? Неужели думают, что кто-нибудь согласится работать с постоянными неудачниками? Если такой найдется, то он тоже должен быть неудачником. Каха-каха-каха. Чжиён ушла, я думала это была Гюри. Первыми нужно увольнять самых старших, чтобы набрать на их место молодых. У старших опыт. Гюри. К Гюри это не относится. Кара для нее уже третья группа. Первые две развалились. Она хроническая неудачница. Да, ей некуда идти. Это ее последний шанс остаться в индустрии. Думаю, все это лишено всяческого смысла. Уверена, у DC Media с финансами совсем неблагополучно. Последнее время они нигде не зарабатывали. Откуда возьмутся деньги для нового старта? Инхан может взять кредит. Каха-каха-каха. Нетизены, такие нетизены. Думаю, я не став читать дальше. С говном сожрут и пуговицы не выплюнут. Чё ж так кары облажались-то? На моей земле, помнится, они были весьма успешны. А тут, такой конфуз. Ладно, миры разные, судьбы у всех, тоже разные. Что еще интересного произошло на этом пигмейском музыкальном рынке? Инчжен, участница известной южнокорейской группы Корона, замечена в компании господина Ганю, прославившегося своими съемками в фильмах и дорамах, сообщает следующий заголовок, под которым прикреплена в качестве доказательства фотография. Фотофакт. С интересом разглядываю фотофакт, а точнее, кого именно Инчжен удалось поймать на этой помойке. Сделать заключение по единственному изображению, понятное дело, Сложно, но впечатление мужик, в целом, производит приличное. На мой взгляд, старовато выглядит. Но, по корейским заморочкам, 45 лет новобрачному, это самый смак. Так что, нормалек. Быстро прочитываю текст под фотографией. Где застукали, кто сфотал и что это может означать. Отмечаю в тексте слово «парочка». Неужели мамочка обзавелась женихом, пока меня тут жизни, образно говоря, лишали, в тюрьму сажали, она мужа себе подыскала. О чем это говорит? Говорит лишь о том, что незаменимых людей нет. Сдохни завтра, но солнце будет светить по-прежнему, а разнополые индивидуумы будут искать свои половинки. Жизнь продолжится без тебя. Поэтому, еще раз, для памяти, не фиг творить добро. Все одно это никто не оценит, а воспримут как должное. Аю выступит в поддержку антиалкогольной кампании. Фига се, как говорится, не прошло и полгода, и народ подхватил тряпку, которой я размахивал, получая в ответ по морде. Ну что, быстро среагировали. Молодцы. Пристально вглядываясь в мелкий шрифт, читаю, о чем идет речь. Дочитываю до конца. Задумываюсь. Вот что хочется сказать по этому инфоповоду. Лишь одно. Опять Аю меня на кривой козе обскакала, причем на моем же бензине. Теперь она медийная глава общественного движения, ратующего за трезвое будущее страны. У нее уже есть закон ее имени, а Юины собираются начать сбор подписей за присвоение ей нового титула «Гордость нации» и новенький пентхаус. Шикарно, просто шикарно. И, как погляжу, использованные Аю для СМИ слова и обоснование необходимости перемен не больно-то от моих отличаются. С возмущением и недовольством рассматриваю имеющиеся в сообщении фото Аю. Я, значит, вопрос поднял, а теперь всякие ушлые пришли и захапали плоды, которые должны были достаться мне. Перевожу взгляд на нижний угол экрана, туда, где часы. Вижу, до конца моего сидения осталось всего 5 минут, а пойду-ка я в камеру. Решаю я, что тут делать, сплошняком одни гады-подсиживатели. Королевство кривых, гори оно огнем. Время действия, 19 января, утро. Место действия, дом семьи Чжувона, Данвук. Произносит Муран, мне сообщили, что ты выгнал моего внука из дома. Так это правда? Отчасти. От какой части? Твой внук крайне неуважителен к старшим. Что он натворил? А Болтус заявил о безразличии к семейному делу, а забота отца о его будущем была оценена им как напрасные хлопоты. Ибо после армии он создаст собственный бизнес и добьется всего в жизни сам. Как бы ты поступила, услышав подобные заявления? Прищурившись, Данвук с интересом смотрит на задумавшуюся мать. Ну уж точно бы не стала удалять его на большое расстояние. Наоборот, уделяла бы больше внимания, оказывая влияние на его решение. Данвук кивает. Мысль хорошая, но запоздалая, говорит он. Лет 5 назад это бы сработало, однако твой внук, мама, всего через полгода заканчивает службу в армии. Он уже молодой мужчина. Лев, который желает сам добывать себе мясо и место под солнцем. Лучшее сейчас для его отрезвления – встреча с миром, в котором он желает жить и править. Вот я туда его и отправил. Без присмотра он может наделать ошибок, предупреждает Муран. А ты на что? Общайся с ним, защищай от строгого отца и все будет у тебя под контролем. Данвук лучезарно улыбается. Так это ты сделал не по-настоящему, понимает Муран. Решил устроить ему испытание? Сын в ответ вздыхает. У меня действительно есть сложности из-за созданных Юнми проблем многим уважаемым людям. Признается он, ходят слухи, что из-за нее в армейском аппарате возник вопрос о смене командного состава. Поэтому, общение моего сына с источником неприятностей подливает масла в огонь сплетен, заставляя завистников и конкурентов подозревать меня в наличии каких-то далеко идущих планов. Ты мне ничего не говорил об этом. Качает головой Муран. Это не настолько большая проблема для твоего беспокойства. Обычная конкурентная грызня за сферы влияния. Не до конца понятно, какова была первопричина, поскольку все засекречено. Однако конкретно в данный момент ничего не происходит. Слух, не более. Ты мог просто запретить Чжувону общаться с Юнми, чтобы ты постоянно могла видеть своего любимчика. Один раз я так и поступила и в результате был проигнорирован. Не желаю повторно получить такой же результат. И вспомни, как ты сама просила не делать ничего, способного нанести вред Юнми. Следую твоей просьбе. Бабушка задумывается. Считаешь, их встречи – необходимость? Спрашивает она. Сын в ответ пожимает плечами. Откуда мне знать? Отвечает он. На мне нет таблички с надписью «Шаман». В таком случае, Юнми может пострадать из-за изменения статуса Чжувона, предупреждает Муран. Ты запретил ему пользоваться ресурсами корпорации, а ей сейчас нужны услуги хороших адвокатов. Если Чжувон не сможет найти специалистов такого же уровня, то девочка может проиграть затеянные ею судебные тяжбы. Я не намерен открыто становиться на ее сторону, отвечает Данвук. К тому же, раз ты считаешь, что Юнми находится под покровительством небес, то в этом случае уровень адвокатов не имеет никакого значения. Если на небесах решат дать ей выиграть, то она выиграет. Ежели захотят иного, проиграет, вне зависимости от того, какой у нее будет расчудесный защитник. Согласна? Подумав, Муран кивает, но все-таки, неуверенно произносит она, не хотелось бы оставлять ее совсем без поддержки. Чжувон для этого есть, удивленно отвечает ей сын. Ты как-то говорила, будто у него мои мозги, и он очень быстро соображает, когда нужно. Вот и посмотрим, так ли это на самом деле, ему еще полгода служить в армии. Что с того, есть ты Эйхибин, я же не запрещаю вам общаться и снабжать его деньгами. Попросит, помогайте. Муран, в голове которой эхом отдается слово «попросит», удивленно кивает. «Получается, ты не против Юнми?» «Не против», удивляется Данвук. «Конечно, против. Но меня не беспокоит их общение в плане того, что сын влюбится и притащит ее домой с требованием поженить их». Чжувон ошибается, считая, будто достаточно собрать необходимое число подписей, и это означает автоматическое освобождение. Для столь серьезной статьи обвинений, по которой она отбывает срок, необходимо провести в тюрьме хотя бы половину наказания, прежде чем станет возможным подать прошение о помиловании. Поэтому, с музыкальным агентством у твоего внука ничего не выйдет. Почему ты ему об этом не сказал? Зачем? Пусть понабивает шишки, проявит себя. Понимать, как работает налаженный механизм корпорации, конечно, хорошо, но гораздо лучше уметь придумать, чем и как заменить его отказавшие части. Муран смотрит на сына, осуждающе качая головой. Значит, хочешь, чтобы для Чжувона все выглядело по-настоящему? Я правильно поняла, иначе в этом не будет никакого смысла. Пожимает плечами в ответ Данвук. Прошу, чтобы о нашем разговоре больше никто не знал, особенно Инхи и Хибин. Помолчав несколько секунд, Муран кивает. Хорошо, говорит она, еще нужно распространить новость о том, что я выгнал младшего наследника из дома. Подумай, как лучше будет это сделать, и обязательно привлеки Хибин. Пусть она обязательно расскажет об этом Юйчжин. Посмотрим на ее реакцию. Муран иронично приподнимает бровь. Ты же запретил с ней общаться, напоминает она. Такие события не каждый день случаются. Улыбается ей в ответ сын. И ты уверяла, что она неплохая партия для моего сына. Интересно, насколько окажется верен прогноз. Решил и мне испытание устроить, хмыкает Хальмани. Боишься? Насмешливо интересуется Данвук. Мне самой будет интересно, остались у меня еще мозги или нет, отвечает ему мать и обещает. Я займусь этим. Время действия. 20 января. Место действия. Возле палатки для сбора подписей беседуют Сунок и Йоны. Значит, для продления кампании по сбору подписей денег нет? Нахмурившись, спрашивает Сунок. Господин Чжувон об этом ничего не сказал, отвечает Йоны. Но, скорее всего, это так, поскольку он просил приложить максимум усилий для того, чтобы собирать дневную норму подписей. Да как же это сделать? Возмущенно восклицает Сунок. Вблизи станции стоит палатка Аю, и все идут туда. К нам никто не подходит. Йоны некоторое время смотрит в сторону станции. Я не знаю, что здесь можно сделать. Вздохнув, признается она. Аю, очень мощная медийная фигура. Если бы у нас была хотя бы в половину такая известная личность, как она, можно было справиться. Но у нас вообще никого нет в рекламе. Задумавшись над прозвучавшими словами, Сунок смотрит туда же, куда Йоны. Время действия. 20 января. Около 11 часов. Место действия. Здание SM Entertainment. Аюсанби, говорит помощница главного персонального менеджера, держа в руке сотовый телефон. Звонит дежурной охраны. На входе в здание находится Пак Сунок, которая хочет поговорить с вами о своей сестре, Агдан. Ей очень нужна помощь. Кто хочет поговорить? Наморщив лобик, удивленно поворачивается к ней Аю. Пак Сунок хочет поговорить с вами об Агдан. Ей нужна помощь. Перед внутренним взором первой любви нации проносится воспоминание о едва не угодившей ей в лицо пачке денег, резко брошенный в приоткрытое окно лимузина. Аю недовольно хмурится. В последний раз эта Сунок была не очень-то вежливой, а даже очень гордой. Думает она о сестре Юнми. Теперь пришла умолять о помощи. Почему? Наверное, случилось что-то очень серьезное, иначе бы ее здесь не было. Как следует поступить? Отказаться от разговора? Но я когда-то просила Юнми обращаться ко мне, если потребуется. Не выполнить обещание – это нехорошо. А Йоэле такси оказалось сногсшибательной песней, сделавшей меня мировой звездой. Прогнав Сунок, я буду выглядеть неблагодарно, и об этом тут же всем станет известно. Нужно поговорить. Может, там ничего обременительного и все получится быстро решить. Я хочу увидеть Пак Сунок, говорит Аю и, повернувшись к девушке с телефоном в руке, приказывает. Отправьте кого-нибудь, чтобы проводили ее сюда. Несколько позже. Госпожа Аю, пожалуйста, простите мое недостойное поведение при нашей последней встрече. Низко поклонившись и не разгибаясь, просит Сунок. Я была очень груба и невежлива. Прошу вас, примите самые искренние раскаяния от меня и моей семьи. Нет причин для извинений, отвечает Аю, за спиной которой маячит помощница менеджера и секьюрити. Я понимаю, что в тот момент вы находились в сильном душевном смятении, поэтому ни о какой обиде речи быть не может. Считаю, ничего не произошло. Благодарю вас, вы очень добры, разгибаясь, произносит Сунок. Как здоровье госпожи Джемин, интересуется Аю. Спасибо. Маму недавно выписали из больницы, и врачи рекомендовали соблюдать их предписания. Рада это слышать. Передавай ей от меня привет и пожелания здоровья. Спасибо. Обязательно передам. Так о чем ты хотела поговорить со мною, Сунок? Я поняла, что речь пойдет о твоей сестре. Да, госпожа. Вы знаете, что моя сестра сейчас находится в исправительном учреждении Анин. Господин Чжувон организовал сбор подписей под прошением о помиловании моей сестры. Но, к сожалению, ему удалось найти финансирование всего лишь на месяц. Я об этом ничего не знала. Удивленно признается Аю, вклиниваясь в звучащий монолог. Мы выступали с господином Чжувоном во Франции вместе. Да, так и было. Кивает Сунок. К сожалению, он сейчас проходит срочную службу и не может полностью посвятить себя начатому делу. А без него люди, которым доверено заниматься мероприятием, не справляются. Ни за один из дней не удалось собрать нужного количества подписей. Подняв голову, Сунок смотрит в глаза Аю. «Я тоже собираю подписи для своей сестры», — говорит она. «И рядом с палаткой, где я это делаю, установлена палатка, в которой вы собираете подписи за поддержку своего закона. Все люди, идущие от метро на работу, отдают свои голоса там. К нам никто не подходит. И так происходит по всему Сеулу. Я подумала, госпожа, что если бы вы сказали несколько слов в поддержку моей сестры, то мы бы сумели справиться». В помещении наступает тишина. Сунок и Аю стоят, скрестив взгляды. Помощница менеджера и секьюрити смотрит на свою работодательницу, ожидая решения. Внезапно Сунок опускается на колени. «Госпожа, умоляю вас, помогите!» Наклонив голову, глухим голосом просит она. «Пожалуйста, пожалейте мою сестру. Когда-то вы были подругами. В память о тех днях, прошу, поддержите ее. Всего лишь несколько ваших слова. Это единственный шанс для моей Тонсин не остаться на 5 лет за решеткой. Мне сегодня сообщили, что господин Чжувон поссорился со своим отцом и тот лишил его поддержки семьи. Нам больше неоткуда будет взять денег, чтобы начать еще раз сбор подписей. Умоляю вас, госпожа». Снова наступает тишина. Аю озадаченно смотрит на стоящую перед ней на коленях со склоненной головой Сунок. Секьюрити и помощница главного менеджера с бесстрастными лицами взирают на просительницу. Выражение удивления на лице кей-поп-звезды сменяется на задумчивое. Слова очень дорого стоят, наконец произносит она, особенно на том месте, где я нахожусь. «Прошу вас, госпожа, мне ни к кому больше обратиться за помощью. Откуда ты узнала, что Чжувон поссорился со своим отцом? Он рассказал об этом помощнице, госпоже Йоне, и попросил поторопиться в делах. Она сообщила мне. Встань, пожалуйста», просит Аю. «Мне понятно, чего ты хочешь. Я подумаю, смогу ли выполнить твою просьбу. Когда я решу, то позвоню тебе». Сунок встает на ноги и поднимает голову. На ее щеках дорожки от слез. «Прошу меня простить, но я удалила ваш телефон, когда вы меня заблокировали. Поэтому я приехала к вам в агентство сама, потому что не могла позвонить. Как ты смогла добиться, чтобы охранники мне сообщили. Забрав свой телефон у помощницы главного менеджера, спрашивает Таю, у них строгие инструкции для таких случаев. Сказала, что я сестра Агданы, мне нужно передать вам ее просьбу. Смотря в экран своего телефона, Аю делает движение головой, которое, по-видимому, должно означать, ну надо же, где тут у меня заблокированные номера. Сама себя спрашивает она и пару секунд спустя произносит, все, блокировка снята, сейчас я тебя наберу. Позже, здание SM Entertainment. Аю, я не вижу ничего положительного в твоем желании. Честно признается Чо Суман, вижу только проблемы. Когда-то я обещала Юнми помощь, если она ей понадобится. Отвечает Аю, обещания нужно выполнять, если они не выходят за рамки разумного. Ворчливо отвечает владелец агентства и добавляет, совсем недавно, наши вооруженные силы понесли безвозвратные потери в очередной приграничной стычке. Ты же собираешься встать на сторону дезертира, Аю. Поверь, момент совершенно неподходящий для этого. Аю в задумчивости делает несколько шагов вдоль зеркальной стены танцкласса и, остановившись, поворачивается к собеседнику. Ее сестра сказала, что у них не будет больше возможности найти деньги на новый сбор подписей под прошением о помиловании. Бывший жених Агдан поругался с отцом и тот лишил его финансовой поддержки. Вот причина, из-за которой ко мне обратились. Младшего наследника Сиаграуп выставили за дверь, удивляется Суман. Откуда такая информация? Он сообщил об этом своим помощникам. Владелец агентства задумывается на несколько секунд. Интересно. Поразмыслив, признается он и, подняв голову, смотрит на Аю. У тебя ведь уже было совместное выступление с Чжувоном, не так ли? Я даже не думал об этом. 2 секунды спустя, отвечает Аю, это не мой уровень, а вот Агдан, думает, неодобрительно произносит Суман, и где она теперь? Счастья ей это совершенно не принесло, ее бывший Аппа прилагает большие усилия для ее освобождения, какое-никакое, но удовлетворение за его поступок она должна чувствовать, наверное, да, кивнув Аю соглашается с последней фразой, если поддержать его действия, то можно укрепить связь с младшим наследником Сиаграуп для дальнейших хороших отношений. Суман размышляет. Семья указала ему на дверь. Напоминает он, уверена, что Чжувон в конце концов будет ей упрощен, а значит, все его союзники приобретут хорошие знакомства с владельцами Сиаграуп, а также, с Юнми, раз младший наследник так заинтересован в ее судьбе. В твоем плане есть много труднопредсказуемых факторов, говорит Суман, и я не стану работать с Агдан. Ты же знаешь, какое я сделал заявление после смерти Санхёна. Мне очень жаль, господин, что ваш друг умер, но вам совсем не обязательно с ней контактировать. Это могу делать я. Глава компании и ее звезда глядят друг на друга. Юнми пишет хорошие песни для зарубежной эстрады. Я могу купить у нее их несколько, которые мне понравятся. Думаю, для меня она постарается, если сейчас я окажу ей поддержку. Неизвестно, что покупаешь. Буркает Суман, может она не напишет больше ничего, да, некоторый риск есть, соглашается Аю, но сейчас он мне обойдется совсем недорого, а если же все получится, то результат будет замечательным, вы ведь помните, сколько принесла Йоэле такси, как же погибшие военные, разве есть какая-нибудь вина Юнми в том, что они умерли, нет, подумав отвечает Суман. Она вообще служит в другом роде войск. Думаю, если на этот факт акцентировать немного внимания, то он объяснит, почему я говорю за нее. Суман молчит, обдумывая варианты. Только следует торопиться, говорит Аю. Тюрьма плохо действует на людей, да и с каждым днем, времени, отведенного на сбор подписей, становится все меньше. Мне нужно встретиться с Агдан, услышать о ее раскаянии и только после этого я смогу просить людей отдать голоса за ее амнистию. «Ну хорошо», – произносит Суман, – «я прошел путем твоих мыслей, выглядит он не так уж и плохо, однако мне нужно еще раз все взвесить, прежде чем принять окончательное решение, думаю, если отвечу тебе завтра, то за это время ничего не случится, скорее всего, ничего», – с улыбкой отвечает Аю и кланяется, – «благодарю вас, Сабаним, время действия, 20 января, место действия, исправительное учреждение Анин». День пошел плохо прямо с самого утра. Сначала меня поставили в известность, что через 3 дня состоится суд, на котором мне будет определено наказание за учиненную драку в Анин. А затем у меня было короткое свидание с представителем адвокатской конторы, который сообщил, что в связи с возникшими обстоятельствами, контора больше не сможет оказывать мне юридические услуги. Мол, так вот у них получилось. Дядечка, принесший мне эту радостную новость, передал письмо от Чжувона, из которого стало ясно, что остался я без юридической поддержки накануне всех судов, по причине его траблов с семьей. Просто офигительно. Где этот деятель? Там проблемы. Не, он, конечно, пообещал решить возникшие трудности, и у меня будут новые адвокаты. Но когда именно это случится, не уточнил. А суд уже вот, через 3 дня, и как я там буду? Сам по себе или мне выделят обязательного государственного защитника? Как пить дать? В обоих вариантах на оправдательный приговор рассчитывать не стоит. Впрочем, если не кривить душой, то обосновать, почему решение суда может оказаться положительным, я не могу, ибо просто не имею для этого ни одного внятного довода, но найти возможность смягчения окончательных формулировок процесса, на это вполне можно ведь было рассчитывать. А тут, защитник-дилетант, проходящий свою первую практику на реальном деле, возлагать надежды на что-нибудь хорошее в такой ситуации, совершенно бессмысленно. Да уж, подсуропил мне компаньон, ведь сегодня еще нужно будет показать базовые движения Бонсу и ее девчонкам. Несомненно, день будет тяжелым.